Глава шестая. Раздражение медленно закипало где-то в районе солнечного сплетения. Денис Грач. Тот самый Денис Грач, который дважды отказался от моего приглашения, который писал вежливые письма про семейные обстоятельства и невозможность покинуть Владивосток, который заставил меня предложить оплатить все расходы на дорогу и проживание, и все равно отказался. И теперь он здесь, в капюшоне, скрывающем лицо. Какого черта? Я снова посмотрел на схему. Он не просто разгадал ловушку, он засек время, когда она была активирована, с точностью до секунды. Кто вообще так делает? Вскрыл мою методику как консервную банку. Проанализировал цели теста, понял его механику, предугадал мои действия. Это было неприятно, очень неприятно. Как будто кто-то подгадывал за тобой в замочную скважину все время, пока ты думал, что ты один в комнате. И твои мысли не твои. «Ты злишься!» — голос Фырка был осторожным. «Я вижу, как у тебя желваки ходят. Это странно. Обычно ты радуешься, когда находишь таланты. Образно выражаясь, прыгаешь до потолка». «Фырк, я не злюсь, я насторожен». «Это одно и то же, только звучит благороднее. Как стратегическое отступление вместо бегства». «Нет, это не одно и то же, дружище. Злость — это эмоция. Слепая, иррациональная, бесполезная. А настороженность — это инстинкт, который спасал наших предков от саблезубых тигров и ядовитых змей. И мой инстинкт сейчас кричит, что с этим грачом что-то не так. Если он такой гений, зачем весь этот маскарад? Зачем ложь про семейные обстоятельства? Зачем капюшон, скрывающий лицо, будто он преступник в розыске или жертва какого-нибудь скандала? Зачем 3 часа неподвижности в углу, когда все остальные метались по залу, опрашивали пациентов и собирали данные? Люди прячутся по одной из двух причин. Либо им есть что скрывать, какую-то тайну, которая разрушит их репутацию или карьеру, либо они играют в какую-то игру, манипулируют, плетут интриги, преследуют цели, о которых никто не догадывается. В обоих случаях это повод для беспокойства. Я ненавижу манипуляторов, я всегда их ненавидел. В медицине нет места для таких игр. Здесь на кону жизни, реальные человеческие жизни, а не фишки в казино. «Илья!» — голос Шаповалова вырвал меня из размышлений. «Ты как, в порядке? Стоишь над этим листком уже 3 минуты, не мигая, как будто призрака увидел или счет за коммунальные услуги». Я поднял голову. Шаповалов, Кобрук, Барон стояли полукругом, глядя на меня с разной степенью любопытства. «Это отчет того, что в капюшоне», — сказал я, протягивая им лист. «Сами взгляните». Они склонились над схемой. «Мать честная!» Шаповалов аж присвистнул. И в его голосе было нечто похожее на благоговение. «Он все разложил. Все 3 болезни. Нулевые пациенты. Механизм распространения. Даже твою ловушку с тремором раскусил. Илья, это впечатляет». «Впечатляет — не то слово». Кобрук покачала головой. «Это пугает. Посмотрите на точность. Он засек время активации тремора до секунды. Кто так делает, робот?» «Или очень-очень внимательный человек». Барон забрал лист и поднес ближе к глазам. «Кто это? Грач Денис из Владивостока? Тот самый, о котором вы упоминали?» «Да, тот самый». Я кивнул, забирая лист обратно. «Который дважды отказывался приехать и писал про деньги, про семью, про невозможность покинуть город». «Но он здесь», — Шаповалов нахмурился. «Как же так? Передумал в последний момент?» «Или изначально собирался приехать», — Кобрук посмотрела на меня. «А отказы были частью игры?» «Вот именно. Частью игры. Проверкой. Насколько далеко я готов зайти, чтобы его заполучить?» «Вот это я сложил лист и убрал в карман. Я и собираюсь выяснить. Рано или поздно». «А вот теперь совсем другое дело», — хихикнул Фырк. «У тебя сейчас лицо охотника, который нашел наконец-то достойную добычу. И это немного пугает. А я такой, какой я есть, фырк. Не, серьезно. Ты злишься на него и при этом восхищаешься. Забавное сочетание. Я оставил эту фразу без ответа. Через полчаса главная аудитория диагностического центра гудела, как растревоженный улей. 95 человек сидели на своих местах, вцепившись в подлокотники кресел. 3 часа симуляции выжали из них все соки, выкрутили нервы, как мокрое белье. Некоторые выглядели так, будто не спали целую неделю. И все смотрели на пустую сцену и ждали. Я стоял за кулисами, собираясь с мыслями. Через несколько минут мне предстояло выйти туда и объяснить, почему одни прошли, а другие нет. Это было посложнее, чем ставить диагнозы. Диагнозы — это логика, факты, данные. Их можно объяснить, доказать. Ну или, на крайний случай, продемонстрировать. А вот убедить человека, что он недостаточно хорош для твоей команды, при этом не унизив его, не сломав, не превратив во врага на всю жизнь, — это искусство. Это темное, неблагодарное искусство, которому меня никто не учил. Ты нервничаешь. Фырк сидел на моем плече, невидимый для остальных, и его хвост нервно дергался. Нет, я готовлюсь. Это одно и то же. Когда человек говорит «я готовлюсь» с таким лицом, он нервничает. Базовая психология, двуногий. Мне нужна концентрация, а не твои комментарии, строго сказал я. Мои комментарии — единственное, что поддерживает твое психическое здоровье. Без меня ты бы давно свихнулся от собственной серьезности. Что ж, в этом я с ним был согласен. Меж тем барон уже вышел на сцену. Он стоял у трибуны с видом человека, который сейчас объявит победителей Олимпийских игр, ну или, как минимум, результаты президентских выборов. Я выдохнул и вышел следом. При моем появлении гул в зале стих мгновенно, как будто кто-то нажал кнопку «выключить звук». 95 пар глаз уставились на меня с надеждой, страхом, с ожиданием, с затаенной злостью тех, кто уже понял, что не прошел. Я чувствовал их взгляды на своей коже, как прикосновение, физически. И это было, скажем так, неуютно. В прошлой жизни я избегал этого всеми силами. Конференции, доклады, публичные выступления оказались мне пыткой похуже зубной боли. Но здесь, в этом мире, у меня не было выбора. Я устроил этот турнир, я собрал этих людей, и, значит, я несу за них ответственность. «Коллеги!» — начал я, подходя к трибуне и кладя руки на ее гладкую деревянную поверхность. Прежде чем будут объявлены результаты, я хочу объяснить, что именно мы оценивали. Это важно не только для тех, кто прошел, но и для тех, кто не прошел. Особенно для тех, кто не прошел. Тишина, напряженная. Можно было услышать, как муха пролетает. Если бы тут были, конечно, мухи. Итак, целью этого этапа была не постановка диагноза, продолжил я, обводя взглядом зал. Я знаю, многие из вас думали, что это именно так. Решить задачу, найти ответ, угадать болезнь, написать красивый отчет с латинскими терминами. Но нет. Диагнозы можно выучить, для этого существуют учебники, справочники, базы данных. Симптомы можно запомнить. Любой студент 3-го курса способен перечислить признаки менингита или холецистита. Алгоритмы можно зазубрить. Они висят на стенах каждой ординаторской. Я сделал паузу, давая словам впитаться в сознание слушателей. Целью было проверить вашу способность мыслить в хаосе, отличать важное от второстепенного, данные от шума, сигнал от помех, реальность от иллюзии. Несколько человек в первых рядах закивали. Видимо, те, кто понял это в процессе. Другие нахмурились, пытаясь осмыслить услышанное. Третьи смотрели на меня с нескрываемым скептицизмом. Мол, еще один теоретик, который учит нас жить. «Я хотел увидеть не тех, кто знает учебник», — продолжил я, повышая голос. «Таких миллионы. Они заканчивают институты каждый год, получают дипломы, идут работать в больнице и поликлинике. И большинство из них хорошие лекари, добросовестные, знающие, старательные, но не выдающиеся. Не те, кто способен написать свой собственный учебник, когда старый бесполезен. Не те, кто увидит то, чего не видел никто до них. Я обвел взглядом зал, задерживаясь на отдельных лицах. К сожалению, многие из вас поддались панике в первые минуты. Свет погас, завыла сирена, голос из динамиков объявил об эпидемии. И вы запаниковали. Кричали, метались, пытались выломать двери, плакали в углах. И это нормально. Паника — естественная реакция на стресс. Эволюция вбила ее нас... Эволюция вбила ее в нас миллионами лет. Бей или беги. Сражайся или прячься. Несколько человек опустили глаза, явно узнав себя в этом описании. Но лучшие лекари умеют преодолевать ее. Умеют отключать эти древние инстинкты и включать мозг. Умеют думать, когда вокруг хаос. У них есть способность видеть картину целиком, когда все остальные видят только детали. Они умеют оставаться людьми, когда все вокруг призывает их стать животными. Я замолчал на мгновение, собираясь с мыслями для следующей части. И еще. Многие из вас заметили странный симптом. Тремор левой руки, который появился у всех пациентов одновременно примерно через 3 часа после начала симуляции. Все 30 человек вдруг начали трястись, как по команде. По залу прокатился шепот. Многие закивали, да, заметили, да, пытались понять. Знаете, сколько человек из 95 поняли, что это ловушка? Тишина. 11. 11 человек из 95 догадались, что 3 разные болезни не могут дать один и тот же симптом в одну и ту же секунду. Что это статистически невозможно. Что законы биологии не работают по расписанию. Остальные 84 бросились лечить несуществующую проблему, полностью забыв все, что узнали до этого. 3 часа работы на смарку. Потому что не смогли остановиться и подумать. Я видел, как некоторые лица побледнели от осознания, как люди переглядывались, шепча «я ж говорил» или «как я мог не заметить». Горечь понимания медленно растекалась по залу. «Это и есть главный урок сегодняшнего дня», — продолжил я тише и почти мягко. «Критическое мышление. Способность сомневаться в том, что видишь. Задавать вопрос, а это вообще реально? Это вообще возможно? А не пытается ли кто-то обмануть меня?» «Без этого навыка вы будете лечить призраков всю свою карьеру. Тратить время, силы, ресурсы на те проблемы, которых не существует. Пока настоящие болезни, тихие, незаметные, не кричащие о себе, убивают ваших пациентов». Я выдержал долгую паузу, давая словам осесть в головах. «А теперь», — я кивнул в сторону барона, отступая от трибуны, «барон фон Штальберг, как глава оргкомитета турнира, огласит список тех, кто остается с нами, и подведет итог первого этапа». Барон вышел вперед, держа в руках папку с позолоченным тиснением. Его движения были отточенными, уверенными, движениями человека, который привык выступать перед толпой, привык, что его слушают, и привык командовать. Он занял место у трибуны и обвел зал властным взглядом, медленно, тяжело, задерживаясь на отдельных лицах. В этот момент он был не просто спонсором, не просто бизнесменом. Он был аристократом. Человеком, чьи предки веками решали судьбы людей одним росчерком пера. «Итак, дамы и господа...» Его голос гремел на весь зал с характерными аристократическими интонациями. «Настал момент истины. Сейчас я оглашу имена 30 человек, которые прошли в следующий этап нашего диагностического турнира». Он раскрыл папку и начал читать. «Александра Викторовна Зиновьева». Зиновьева сдержанно кивнула. «Захар Петрович Коровин». Старик усмехнулся в усы. Имена сыпались одно за другим. Я стоял чуть в сторонке, наблюдая за реакциями. Кто вскакивает от радости, кто-то принимает новость с каменным лицом, а кто-то украдкой вытирает слезы облегчения. «Глеб Александрович Тарасов, Елена Николаевна Ордынская, Семен Игоревич Величко». Семен вскочил с места, не веря своему счастью. Его лицо сияло, как начищенный самовар. Барон продолжал читать, и с каждым именем атмосфера в зале менялась. Те, чьи имена прозвучали, расслаблялись. Те, чьи нет, напрягались все больше. И вдруг барон остановился. Он поднял голову от списка, обвел зал взглядом. Пауза затягивалась. Намеренно, театрально. «Прежде чем продолжить, — произнес он, — я хочу отдельно отметить работу одного из участников. Мастер Павел Лесков, встаньте, пожалуйста». Лесков поднялся, медленно, неуверенно. Его лицо, бледное после трех часов испытания, вдруг просияло надеждой. Он думал, что его выделяют для похвалы, что его работа была замечена и оценена по достоинству. Барон посмотрел на него прямо, без улыбки, но и без злости. «Мастер Лесков». Его голос был уважительным, но твердым, как гранит. «Вы проявили невероятное сочувствие и человечность. За три часа симуляции вы провели все время с одной пациенткой, которая переживала тяжелейшую паническую атаку. Вы успокоили ее, разговорили, добились прорыва. Вы — образец того, каким должен быть лекарь у постели больного. Вы спасли одну душу». Лесков улыбнулся ромко и благодарно. «Но...» Барон сделал паузу, и улыбка на лице Лескова начала медленно угасать. «Пока вы спасали одну душу, вы проигнорировали катастрофу вокруг вас. Катастрофу, в которой погибли 30 человек. Они лежали в соседних палатах, звали на помощь, а вы не услышали, не заметили, не сочли нужным оторваться». Лицо Лескова стало серым. «Этот турнир ищет не просто хороших лекарей», — продолжал барон. И в его голосе не было злорадства, только констатация факта. «Империя полна хороших лекарей. Турнир ищет кризис-менеджеров. Людей, способных управлять хаосом, принимать решения под давлением, видеть картину целиком, когда все вокруг рушится». Он выдержал паузу. «К сожалению, мастер, вы не прошли». Лесков стоял неподвижно, как человек, которому только что сообщили о смерти близкого. «Но!» Барон чуть смягчил тон. «Я лично прослежу, чтобы ваша преданность пациенту, ваша человечность и сочувствие были отмечены в вашей губернии. Такие лекари нужны империи. Просто не на передовой. И спасибо за участие, мастер Лесков». Лесков медленно, почти механически опустился на свое место. Его плечи поникли, голова склонилась к груди. По залу прокатился гул, шепот, вздохи, приглушенные возгласы. Все поняли и осознали, насколько высоки критерии отбора, насколько специфичны требования и жесток этот турнир. Да, жестко, даже слишком. Я бы сказал, это мягче, один-один, без свидетелей. Дал бы ему сохранить лицо, уйти с достоинством, но... Я посмотрел на лица в зале, напряженные, сосредоточенные лица людей, которые только что поняли, во что ввязались. Черт возьми, эффективно. Теперь они точно знают, что я ищу не добрых, а лучших. Не тех, кто умеет сочувствовать, а тех, кто умеет побеждать. Да, барон сделал грязную работу за меня. И сделал ее по-своему элегантно. Аристократы умеют рубить головы с улыбкой на лице. Вековая практика. Голос Фырка был задумчивым. Тем временем барон вернулся к списку, как ни в чем не бывало. «Итак, продолжим. Андрей Михайлович Северов». Барон дочитывал список 28, 29 И, наконец, он сделал театральную паузу, наслаждаясь вниманием зала. Денис Александрович Грач. Я инстинктивно повернул голову к последнему ряду, к тому месту у дальней стены, где 3 часа назад сидела фигура в капюшоне. Кресло было пустым. Я обвел взглядом весь зал, медленно, внимательно, ряд за рядом. Нигде ни капюшона, ни темного плаща, ни той характерной неподвижности, которая отличала его от всех остальных. Ушел, исчез, растворился, как призрак. Снова игры, снова маскарад, снова манипуляции. Что ж, Денис Грач, ты прошел, ты доказал свою гениальность. Но если ты думаешь, что я буду терпеть твои игры бесконечно, ты ошибаешься. Зал притих в ожидании продолжения. 65 человек, не услышавших свои имена, сидели в оцепенении. Некоторые с мокрыми глазами, некоторые с каменными лицами, некоторые уже собирая вещи. 30 победителей старались не смотреть на них. Неловко радоваться, когда рядом горюют. Я снова вышел к трибуне. Барон отступил в сторону и занял место у края сцены. «Господа, я поздравляю тех, кто прошел», — начал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Вы доказали, что умеете думать в хаосе, что способны отличать реальность от иллюзии, что ваш разум сильнее ваших страхов». Пауза. Пусть впитают. Но это был только первый шаг. Теперь пришло время доказать кое-что другое. Что вы умеете работать в команде. По залу прокатился удивленный шепот. Люди переглядывались, пытаясь понять, что я имею в виду. Второй этап нашего турнира называется «Диагностическая дуэль». Но это не то, что вы подумали. Это не соревнование друг против друга. Я обвел взглядом зал. Это соревнование в парах. Вы будете работать вдвоем с партнером, которого выберу я. И от того, насколько хорошо вы сработаетесь, будет зависеть ваш успех. «Реальных пациентов?» — переспросил кто-то из зала. Взволнованный молодой голос. «А вот это и будет главной загвоздкой», — холодно сказал я. «На этом этапе вы не узнаете, с кем имеете дело. Часть из вас будет лечить реальных людей, часть — актеров». Я видел, как некоторые лица побледнели. Одно дело работать с актерами, которые притворяются больными, и совсем другое — с живыми людьми, чьи жизни зависят от твоих решений. «Почему же в парах?» — продолжил я, предупреждая следующий вопрос. «Потому что в реальной диагностике вы редко работаете в одиночку. Вы консультируетесь с коллегами, спорите о диагнозах, обсуждаете тактику лечения. И иногда партнер видит то, что вы пропустили. Иногда, наоборот, вы спасаете его от ошибки. Умение работать в команде так же важно, как и умение думать самостоятельно. Быть может, даже важнее». «А если мы не сойдемся во мнениях?» Голос Зиновьевой был спокойным, но я слышал в нем напряжение. «Ух, эта дама не привыкла делить власть. Она не привыкла к партнерам, которые могут оспорить ее мнение. Тогда вам придется идти на компромисс», — ответил я, позволив себе легкую улыбку. «Или же убедить партнера в собственной правоте. Или же признать, что он прав, а вы ошибались. Это тоже важный навык — умение признавать свои ошибки». Зиновьева чуть поджала губы, но промолчала. «Как будут формироваться пары?» Это уже Тарасов. Прямой деловой вопрос без лишних эмоций. «Это нюанс, о котором никто не узнает, кроме меня», — сказал я, глядя ему в глаза. «Поймите меня правильно. Мне потом управлять этим диагностическим центром. А у меня свой взгляд на то, как должно выглядеть медицинское учреждение». Я снова окинул взглядом в зал. «Жеребьевка и распределение пациентов произойдет завтра в 9 утра. Продолжил я. «А сейчас отдыхайте. Поешьте, поспите. Приведите нервы в порядок. Завтра вам потребуются силы».